Глава 17. Люблино, 4 июля, утро. Группа спецназа ФСБ убралась с территории штаб-квартиры «Газпромнефтесбыта» в 6 часов утра, и приехавший к этому моменту владелец компании собрал в холле коттеджа всех причастных к происшествию лиц. Из охранников офисного здания никто не погиб. Впрочем, и спецназовцы не потеряли ни одного человека, что было удивительно, учитывая интенсивность боя и плотность огня. Правда, выяснилось, что напавшие на офис компании практически не открывали стрельбы и пользовались только холодным оружием. По результатам боя стало ясно, что сражались профессионалы, не уступавшие фэбистам по уровню мастерства, и скрывшиеся с места схватки поистине не слышно, как призраки. Ни одного из них ни задержать, ни опознать не удалось. Больше всех пострадали охранники офиса, ослепленные лазером, да двое спецназовцев, получившие переломы рук. Схлопотал пулю и спец по мокрым делам скальпель, оказавшийся женщиной. Несмотря на все свои навыки и опыт, она не смогла справиться с нападавшими и была ранена, успев укрыться в здании. «Это и есть ваш супер-пупер-профи?» — брезгливо осведомился Благович. Невысокого роста, с шапкой светлых волос и по-женски красивым лицом, превращавшим его в известного шоу-певца Баскова в молодости. Житомирский и начальник службы безопасности компании «Шторм» дружно отвели глаза. «И на старуху бывает проруха», — сказал полковник, то и дело потирая платком слезящиеся глаза. «Кто же знал, что они такие крутые?» «Должны были знать, почему подключили федералов так поздно, что вся эта кодла, имеющая нехилые дроны, смогла уйти без потерь. Кто это был?» «Похватки, спецназ». «Понятно, что спецназ чей?» «Либо ГРУ, либо гвардейцы. Их Гром имеет не худшее снаряжение и прекрасно подготовленный личный состав». «Какого дьявола Гром стал бы вмешиваться в наши дела? Ему делать нечего?» «Есть одна зацепка», — сухо заговорил Шторм. «Друг нашего подопечного Валерий Грубин когда-то служил в гвардии. Он капитан в отставке. Разумеется, классный боец. Других в Громе не держит». «Ну и на что мне рассчитывать после ваших проколов? Даже если здесь был Гром, кто посмеет обвинить командование в совершении служебного преступления? У них наверняка найдутся оправдания, и даже федералы не станут связываться с гвардией, тем более что и охрана президента тоже из ее рядов». «Можно пожаловаться министру обороны», — сказал Житомирский. «Чтобы он отобрал у нас дело? Ты в своем уме?» «Вся база данных лаборатории сейчас у федералов». «Естественно». «Поговорите с вашим другом-генералом, который помог спецназам. Предложите хороший куш, он и отдаст базу». Благович одарил Житомирского ледяным взглядом, повернулся к главе службы безопасности. «Ты кого взял в помощники, Борис? Хороший куш? Представляешь, сколько надо дать генералу ФСБ, чтобы он сдал секретные документы?» Шторм качнул головой. «Пару лимонов и благодарность от президента. Зато мы решим все проблемы. А когда в наших руках будет Мерин, то бишь этот их инвертор измерений, мы вернем все затраты». Благович потерял дар речи. Лицо его исказило гримаса, превратившая человека в бульдога. «Сучий ты потрох, Боря. Похоже, пора тебя отправлять на пенсию. Постарел, уже не успеваешь за молодыми». Губы Шторма превратились в лезвие. В глазах вспыхнул недобрый огонек. «Может, вспомнишь, как мы добывали первоначальный капитал? Кто тебе помог убрать конкурентов?» Благович расслабился, провел ладонью по лицу. «В общем, так. Физика найти и запрячь по самые помидоры. Если что, его никто не станет искать после шмона федералов в лаборатории. Бабу эту хакершу найти и ликвидировать. Она лишний свидетель. Пустите за ней скальпеля, пусть отработает свой провал». «Может, взять заведующего?» — поинтересовался Житомирский. «Феофанова, он ведь тоже все знает». «Его трогать нельзя. Он со своим штатом переходит в НТЦ федералов. Если его умыкнуть, нас повесят за яйца, и даже мой генерал не поможет. Поэтому чем быстрее мы найдем Бодрова и заставим его работать, тем быстрее получим результат». Благович повернулся к подчиненным спиной и направился к лестнице на второй этаж. Житомирский догнал его. «Сергей Арнольдович, можно поступить проще». «Но...» Полковник воровато оглянулся на оставшегося в холле шторма, озадаченного маневром полковника, торопливо проговорил. «Пока суд до дела, взять и демонтировать оборудование лаборатории, перевести на секретный полигон». Благович усмехнулся. «Последствия предусмотрел?» «Ну, спишем все на тех, кто наехал на нас». «Лучше бы ты делал то, что приказывает Борис Маргелович, но я подумаю». «Слушаюсь», — радостно козырнул Житомирский. «Еще одна просьба. Разрешите мне самому заняться хакершей. У меня к ней свой счет». «Это тоже как решит Борис». Благович скрылся в кабинете. Житомирский потер ладонь о ладонь, формулируя собственное решение, спустился в холл. «Борис Маргелович, босс поручил мне лично задержать Гюрзу». «Посмотрим. Иди пока», — неопределенно ответил Шторм. Сам поднялся в кабинет Благовича. «Разрешите, босс?» «Чего тебе?» — оглянулся на дверь двойник Баскова. «Пока федералы будут изучать материалы лаборатории, можно просто заявиться туда и вывести машину, а программу вы купите у генерала». «У тебя есть такие спецы, способные утащить генератор? Сам пойдешь?» «Могу и я. А спецов найти не проблема». «Раньше надо было искать, я подумаю». Шторм двинулся к двери, но Благович остановил его. «Подожди, тебе ведь Гюрза рассказывала, что это за фигня, развертка измерений?» «В общих чертах, но машина работает, нет сомнений». «И как это делается?» «Если в двух словах, то генератор этот, Мерин, каким-то образом усиливает частоту колебаний вакуума, и свернутые измерения раскрываются». «Не могу поверить, так просто?» «Теория, голову сломать можно, а путешествовать в другие миры можно по щелчку пальцев?» «По клику компа», — усмехнулся Борис Маргелович. Благович вытер платком, заблестевший от пота лоб. «Собирай команду, поедем в институт, хочу посмотреть на это чудо техники». «Зачем? Мы сами?» «Генерал мне сказал, что вся аппаратура лаборатории переведена в спящий режим, но не отключена». Благович показал острые белые зубы. «Включим и посмотрим вживую, что это такое развертка измерений».